На завтрак Леночка приготовила блинчики с вареньем, тосты и какой-то экзотический травяной напиток, название которого я моментально забыл. Ведьмочка в халате на голое тело споро сервировала стол. Халат был легкий, летний, с широким разрезом в нижней части. Разрез и бледно-шоколадный загар, оставшийся с новогодней поездки на Гоа, не давали сосредоточиться на еде, что вызывало раздражение. Казалось бы, в моем возрасте пора завязывать с разрезами и больше думать о душе. Или хотя бы о блинчиках. Увы, на деле выходило иначе. Я даже проверил, не наложили ли на меня заклятие. Нет, не наложили. Леночка достала с верхней полки конфеты, попутно вновь продемонстрировав бедро. И я вздохнул. Нет, все-таки ведьма не профессия, а призвание. Завтрак проходил в полном молчании. К вчерашней ночи было трудно что-либо добавить. Леночка меланхолично листала фотографии на моем планшете. Алексей аккуратно сфотографировал все, что, по его мнению, имело отношение к убийству. В эту категорию попали и найденные на полках ведьмовские принадлежности. О большинстве я имел весьма смутное представление. Ближе к полуночи Леночка начала было читать мне лекцию, да так и не закончила. Нашлись дела понасыщеннее. «Ничего интересного», — с невинным видом зевнула ведьма. «В основном обычное барахло. У меня такого в гараже мешок еще с советских времен пылится». Жаль. Конфеты показались мне приторными. «Как тебе, Лидка? Стерва, да?» А Леночка подтолкнула ко мне планшет. «Вот эту штуку в первый раз вижу». Я посмотрел на фотографию, собранную из проволоки конструкции, и предпочел пропустить вопрос. «Маятник Кроули». Ведьма фыркнула. «Исчерпывающе». «Да я и сам мало что помню. Кажется, его использовали в спиритических сеансах, потом нашли применение в начертательной магии. Он улавливает очень слабые магические колебания. Наш покойный был геометром, вероятно, использовал прибор для своих изысканий. Эффекты от геометрической магии слишком слабы, чтобы выявить их обычными способами». «Ясно». Леночка снова зевнула, не так невинно, как в первый раз. «Опоздаем», — предупредил я. «Ну и опоздаем. Скажешь, что проводил следственный эксперимент, а меня привлек в качестве консультанта». На слове «привлек» она преданно на меня посмотрела. Глаза у Леночки были голубые и чистые, куда более подходящие честной, светлой волшебнице. Ответить я не успел. Сольвейк в исполнении айфона прозвучала совершенно не к месту, но она избавила от необходимости принять решение. «Вашей ведьме место в Инквизиции!» С сухим официальным тоном заявил Алексей. Я невольно посмотрел на часы, 7:30. Надо же, проснуться раньше 8 для большинства светлых подвиг, а уж решиться на деловой звонок. Возникла пауза. «Алло, вы меня слышите?» Уже не столь официально спросил дозорный. «Слышу». «А почему молчите?» «Ты заявил, что Лидии Николаевне место в Инквизиции. Я жду продолжения». «Вчера вечером я достал записи с камер наблюдения». Алексей старался говорить спокойно, даже небрежно, но чувствовалось, что его распирало. «В двух кварталах от дома Соловьева стоит камера, с которой прекрасно просматриваются рельсы. Я промотал всю ночь, вплоть до приезда полиции. Никаких трамваев там не было, так что никто его не сбивал». «И?» «Что «и»?» «При чем тут Лидия Николаевна?» «А при том, я решил проверить, что за ДТП, в котором она оцарапала джип. Так вот, где бы вы думали, она вляпалась?» «На перекрестке, в 3 минутах езды от дома Соловьева, и произошло это в пятницу вечером, уже после их разговора в университете». Некоторое время я молчал, пытаясь понять логику Светлого. Потом осведомился. «То есть ты обвиняешь ее на основании того, что она попала в аварию неподалеку от дома Соловьева?» «О, нет, разумеется, она проезжала там чисто случайно, и как раз после того, как она там проехала, Соловьева больше никто не видел». Я не стал отвечать, просто сбросил вызов. Не имелось ни малейшего желания объяснять молодому придурку, что словами об инквизиции просто так не разбрасываются, что обвинение — вещь серьезная, что высосанные из пальца умозаключения не стоят ничего. В ночном дозоре достаточно сотрудников. Пусть сами нянчатся со своим клоуном. Алексей не перезвонил, обиделся. Впрочем, свое светлое дело он сделал, утро было испорчено. Леночка едва слышно вздохнула и принялась убирать со стола. Настроение она чувствовала куда лучше большинства светлых. Даром, что ведьма. Офис встретил привычной тишиной. Леночка задержалась внизу поболтать с охранницей. Дородной, веснушчатой, то ли Катей, то ли Олей. Охранница была оборотнем, обладающим силой медведя и его же интеллектом. О чем Леночка умудрялась с ней беседовать, оставалось для меня загадкой. Я налил кофе, открыл почту. С вечера мало что изменилось. 5 писем в папке, спам, еженедельная рассылка дневного дозора и присланное в 4 утра письмо от Алексея. Стал понятен и ранний звонок. Горе-следователю выпало ночное дежурство, оттого он и не дрых с утра по обычаю коллег. Я открыл текст. В коротком письме Светлый радостно делился успехами. Взломали свежий архив, фотки в Атаче. Прикиньте, у него везде разные пароли, ломаем дальше. Алексей, дозорный, Романов. К письму прилагался увесистый архив. Те самые фотографии. За их просмотром меня и застал Аркадий. Нервно оглядываясь, вольно-наемный просочился ко мне в кабинет и замер с папкой в руках по стойке смирно. «Дозвонился?» «Дозвонился», — выдохнул Аркадий. «Лично поговорил с Олегом Веденеевым, мужем этой Литки. Все, как вы сказали, на конференцию на Тайвань он улетел в пятницу вечером, прилетел туда в субботу утром, вернется через 2 недели. Я проверил расписание самолетов, все по графику, никаких задержек». «Ты его спрашивал о Соловьеве?» «Спрашивал, он ответил, что знает про убийство, жена вчера вечером звонила, но помочь ничем не может. Говорит, что никаких врагов у Соловьева не было, они с женой общались с Соловьевым только по работе, в личную жизнь не лезли. Единственное...» Аркадий послюнявил палец и открыл папку. «Я тут нашел кое-что интересное. Оказывается, Соловьев недавно переехал. У него была приличная трехкомнатная квартира, правда, на отшибе, но он сменял ее на двушку буквально месяц назад». Я спросил Веденеева, просто к слову пришлось, и он сказал, что в курсе. Соловьев рассказывал ему про обмен. Дело в том, что по расчетам Соловьева в городе существуют особые магические разломы, один как раз в районе нового дома. Точно вычислить их положение невозможно, и, дескать, Соловьев решил перебраться поближе, чтобы исследовать это место. Интересно, правда? Вольно-наемный оторвался от папки и посмотрел на меня с чрезвычайно довольным видом. Сейчас он до боли напоминал Алексея, который, сочинив какую-то чепуху, очень гордился своей догадливостью. Я вздохнул. «Аркадий, неужели ты думаешь, что, существуя магические разломы на самом деле, мы бы о них не знали? Ты всерьез веришь, что, прочитав пару книжек и проведя построение с помощью циркуля, никому неизвестный маг 6-го уровня сумел раскрыть тайну бытия? Мы там были». И светлые были. Осматривали место через сумрак. Ничего примечательного рядом с его домом нет. «Ну, может, конечно, и нет», — промямлил Аркадий. «Но я подумал, что лучше вам знать. Я же сразу к вам пошел, даже перед шефом еще не отчитался». Он окончательно стушевался. И я счел нужным его немного подбодрить. «Аркадий, ты все сделал правильно». Подтвердил алиби Веденеева, раскопал информацию про переезд, вовремя доложился. Просто учись отделять факты от вымыслов. Сотрудник дозора должен мыслить четкими категориями, а не витать в облаках, как некоторые геометры, понимаешь? «Да». Лицо Аркадия чуть посветлело. «Ты ведь сегодня в патруль идешь?» «Ага, с Витькой». «Будешь за старшего, скажешь, я распорядился». «Так точно!» Разом приосанился Аркадий. «Свободен». Я дождался, пока вольно-наемный закроет дверь, и включил чайник. Витька намного старше Аркадия и, безусловно, опытнее, но мне он никогда не нравился. К тому же Витька оборотень, а Аркадий хоть и хилый, но маг. Так что формальный повод у меня имелся. Пусть порадуется. В конце концов, он и впрямь пошел с докладом не к шефу, а ко мне. Такие вещи надо поощрять. Я плеснул кофе и вернулся к фотографиям с компьютера Соловьева. Большую часть, в основном исторические достопримечательности и съемки с высоты птичьего полета, сделал не он. Авторство меньшей части принадлежало Светлому. Разница в качестве бросалась в глаза, и вовсе не в пользу мага. Снимки делались мыльницей и годились разве что для личного пользования. Показывать такие друзьям я бы постеснялся. На фотографиях были пирамиды и полуразрушенные храмы, древние амфоры, какая-то наскальная живопись, плиты с рунами. Среди них я увидел уже знакомую руну поглощения, нацарапанную на монете. Вот откуда у его художеств ноги растут. В целом фотографии оставляли удручающее впечатление. Жалкие потуги ученого-неудачника совершить великое открытие с помощью мыльницы и линейки. И все бы ничего, такие светлые нам нужны, если бы не убийство. Каким бы ничтожным ни был маг, он умудрился перейти кому-то дорогу, причем перейти так, что убийца не побоялся ни дозоров, ни инквизиции. Ну хорошо, забудем про совершенно дурацкий способ убийства. Не было никакого ночного трамвая, мага убили иначе, а затем подкинули на рельсы. Зачем, непонятно. Такой имитации нельзя сбить со следа. Но опять же, забудем об этом. Есть мертвый маг-ведьмак, переехавший в новую квартиру в надежде совершить прорыв в ведьмацкой науке. Светлый, надо заметить, маг, который не гнушается консультироваться у своих темных коллег. И вот однажды ночью, прямо посреди ужина, он вскакивает с табуретки, выбегает из дома, забыв мобильник и сигареты. Чистый Архимед с его эврикой и пробежкой нагишом по улицам Афин. Только в отличие от Архимеда, вместо признания публики и места в истории, Соловьев получает многочисленные переломы, несовместимые с жизнью. Тупик. Добротная высокая стена в конце улицы. Или, как говорят менты, глухари. Нет зацепок, нет мотива, нет подозреваемых и орудия преступления. Ничего нет. Только глупая и нелепая смерть никому не нужного светлого мага. Я по второму кругу пролистал фотографии. Чуть дольше задержал взгляд на плите с руной поглощения. Рядом с ней была нацарапана руна связи и еще одна мне незнакомая. Интересно, зачем Соловьев перенес руну поглощения на монету? Леночка сказала, она настолько слабая, что ее энергию даже почувствовать невозможно, разве что засечь с помощью специальных инструментов. Правда, мы как раз и нашли у Соловьева такой инструмент — маятник Кроули. Может, светлый по этой руне его калибровал? Я перешел к следующей фотографии, потом мотнул назад. Что-то с плитой было не так. Вроде плита как плита, руны как руны. Наскальная живопись на следующем фото не менее примечательна. Разве что качеством похуже. Меня словно прошиб электрический разряд. По спине побежали мурашки, старое, почти забытое с возрастом ощущение. Кусочки головоломки, секунду назад казавшиеся разрозненным набором фактов, вдруг слились в единое целое. Нет, я по-прежнему многого не понимал, но теперь появилась четкая цель. «Найдешь мотив, найдешь убийцу», — любят говорить в детективах. На практике эта формула работает редко, уж больно многие имеют в чужой смерти свой интерес. Но сейчас все складывалось иначе. Интересы иных слишком специфичны. И зачастую, чтобы найти виноватого, достаточно понять, в чем именно интерес состоит. Я накинул пальто, сунул в карман заряженный под завязку кристалл. Поколебавшись, достал из сейфа Сай, амулет с заклятием тройного лезвия внутри. Сай подарил знакомый маг из Окинавы. Японцы любят, когда форма заклятия и амулета совпадают. Вряд ли в оружии была необходимость, но страховка не повредит никогда. Я понял, что меня смущало в той плите. Несмотря на позорное качество снимка, мне не пришлось напрягаться, разглядывая полустертые завитки рун. Четкие линии, гладкая каменная поверхность означали только одно. Передо мной не музейный экспонат. Рунические письмена нанесены совсем недавно, а еще я, кажется, догадался об их назначении. Мне пришлось сделать крюк, заехать на квартиру Соловьева. Оставлять машину на университетской стоянке я не стал. Припарковался в соседнем дворе и позвонил Аркадию. «Да, Юрий Юрьевич!» Голос мага звучал бодро, ведущая роль в патруле пришлась ему по вкусу. «Здание, где работает Веденеева, знаешь?» «Университет? Знаю, конечно!» «За сколько сможешь добраться?» «За 20 минут доберемся!» «Прекрасно. Напротив университета суши-бар. Подъезжайте туда с Виталием и ждите, я позвоню». «А что, что-то случилось?» Я почувствовал возбуждение вольнонаемного и не преминул подлить масло в огонь. «Возможно, понадобится ваша помощь. Ждите». Я нажал отбой и подхватил лежащий на сиденье прибор. До приезда дозорных надо было проверить свою гипотезу. Искушать судьбу я не стал. Сразу ушел на второй уровень сумрака. Ведьме Лидии о моем присутствии знать не стоило. Я прошел сквозь выцветший, потускневший двор по пустынной дороге через обезлюдевшую стоянку, заполненную бледными тенями машин, сквозь несуществующие двери. Лестница на второй этаж выглядела узкой горной дорогой. По обе стороны провалы, под ногами стелился синий мох. Университет для него — самая благодатная почва. Даже больница не сравнится с обителью знаний. Страх, отчаяние, раздражение, злость для синего мха — лучшее удобрение. Студенты поставляли их с лихвой. И, как всегда, нашлись предприимчивые люди, пожелавшие этим воспользоваться. Мне пришлось немного поплутать по второму этажу. Сумрак превратил его в причудливый лабиринт каменных пещер, но в конце концов я нашел нужную комнату. Чистую, светлую, если такое слово вообще применимо к сумраку, с единственным жалким клочком мха в углу. Все так, как и должно быть. Тщательно оглядев комнату, я спустился на уровень ниже и повторил осмотр. Ни малейшего магического присутствия, ни единой, даже самой слабой ауры. Потрясающе! Я вышел из сумрака. Аудитория пустовала, дверь была закрыта на ключ. Таджик-строитель закончил работу вчера, и сегодня комната просыхала после ремонта. Лучше не придумаешь. Я прошелся из угла в угол и быстро нашел искомое. Яркие белые швы на месте свежей кладки. Но меня интересовала не она. Я поставил взятый в квартире Соловьева маятник Кроули на соседнюю плитку. Серебряный стержень не шелохнулся. Я сместил маятник на полметра вправо. Пусто. Еще полметра. Стержень едва заметно дернулся. Еще правее. Маятник начал слабо с амплитудой в сантиметр раскачиваться. Я снова нырнул на первый слой сумрака, достал выточенный из оникса аккумулятор, выдавил немного силы на острие и быстро провел черным стержнем по периметру мраморной плитки. Строительный раствор превратился в пыль. Со второй попытки мне удалось подцепить тщательно подогнанную плиту. Я перевернул ее, осторожно положил на пол и усмехнулся. Красиво. Черт побери, красиво. Только что мне теперь с такой красотой делать? Будь на моем месте сотрудник ночного дозора, вопрос бы не стоял. Пойти куда надо, сделать, что велит долг. В этом суть светлых. По счастью, я не светлый. Я могу выбирать. Я не стал звонить Аркадию, поднялся на первый слой и пошел на кафедру. До перемены оставалось 5 минут, в спешке нет нужды. Дождусь Веденеева, поговорю с ней, а там видно будет. Какой-нибудь компромисс мы найдем. Мне не хватило считанных секунд. Выйди я чуть раньше, успел бы проскочить на кафедру. Чуть позже заметил бы светлого издалека и нырнул на второй слой сумрака. А так я просто не успел. Мы столкнулись ровно напротив тропинки лестницы. Буквально нос к носу. Алексей заорал, как резанный, и выхватил из кармана амулет. Мощный, заряженный довольно сильным магом. Я почувствовал давление, и в тот же миг вокруг меня заиграла радугой пленка защиты. К счастью, Алексея хватило ума не всаживать заряд неизвестно в кого. «Ночной дозор, выйти из сумрака!» Вот и весь сказ. «Как же вы, светлые, всегда не вовремя! Не ори!» Я убрал защиту, чтобы не мельтешило перед глазами. «Вы?» — ошарашенно выдавил Алексей. «Что вы тут делаете?» «А ты?» «Я к Веденеевой!» Дозорный, наконец, взял себя в руки, вспомнил свою утреннюю обиду и уже более официально продолжил. «Веденеева Лидия Николаевна подозревается в причастности к убийству Соловьева Игоря Леонидовича». «Кем подозревается?» «Мной. Я обязан допросить ее в связи с новыми обстоятельствами дела и при необходимости припроводить в офис ночного дозора для дачи показаний». Я понял, что он ничего не понял, однако воспользоваться своим пониманием не успел. Алексей пристально посмотрел на меня и мстительно добавил. «Я также прошу вас написать официальное письмо на имя ночного дозора с объяснением причины, по которой вы находитесь здесь и желаете повторно поговорить с подозреваемой». Серьезная просьба, очень серьезная. Не скажи он последних слов, я бы еще мог замять дело. У Алексея нет ни единого шанса прижать Веденееву. Ни одного факта, только умозаключения, которые не стоили выеденного яйца. Но официальный запрос — иное дело. Конечно, я мог послать его куда подальше, мало еще требовать от меня объяснительных. Но если моя находка вдруг всплывет, я окажусь в весьма двусмысленном положении, чего мне очень не хотелось. Еще несколько секунд я пытался найти выход из ситуации, потом сдался. Не повезло. Мне просто не повезло. Правда, пострадаю от невезения не я. «Пойдем». Я развернулся и направился к закрытой на ремонт аудитории. Рассказ занял 2 минуты. Светлый быстро ухватил суть, доказательства лежали под ногами, спорить было не о чем. Для вещей убедительности Алексей выковырял еще одну мраморную плиту и разве что лапки не потер от удовлетворения. Первое закрытое дело, первая раскрытая тайна. раскрытое другим. Но какое это имело значение? Ведь в главном он был прав. Ведь именно он первым заподозрил Веденеева. Остальное дозорного не волновало. Тщеславие проскальзывает даже у лучших светлых, что говорить о 25-летнем Оболтусе. Вырванные мраморные плиты лежали рядом, похожие как две капли воды, с тремя одинаковыми рунами на обратной стороне и приклеенной посередине монетой. Обыкновенной 10-рублевой монетой с руной поглощения на реверсе. Простое и эффективное сочетание. Руны, нанесенные на плиту, работали как линзы, собирая льющуюся извне энергию в крошечный аккумулятор. Настолько слабый, что его ауру нельзя увидеть даже в сумраке. Я с трудом высмотрел батарейку в прозрачном пакете. Тут же толстая мраморная плита надежно экранировала ее от взора. Даже моего, что уж говорить об остальных. В итоге идеальная система, которую почти невозможно обнаружить без очень чувствительного прибора. Вроде маятника Кроули. Только кому придет в голову, протирая штаны, ползать по полу аудитории с маятником? Разве что магу-неудачнику, решившему совершить великое открытие, обнаружить неведомый магический разлом. И по нелепой случайности его геометрические построения дали такой вот странный результат. Два магических разлома, две заштрихованные на карте области, одна вокруг нового дома, вторая в университете, где работает темная ведьма. Возможно, Веденеевы и впрямь помогали Соловьеву. Возможно, он использовал консультации как повод для посещения университета. Сомневаюсь, что Лида позволила бы ему проводить опыты с маятником. Но сейчас это уже не важно. Все закончилось так, как закончилось. Исследователь методично изучал здание, пытаясь найти несуществующий феномен, и однажды стрелка маятника предательски качнулась. Соловьев, движимый исключительной любовью к науке, на радостях выковырил плиту и обнаружил батарейку. Не знаю, понял ли он всю схему, но о том, что подобные эксперименты незаконные, догадался. А дальше? Что случилось дальше, еще предстояло выяснить. Я в последний раз окинул взглядом пустую комнату, представил толпы счастливых студентов, проваливших контрольную, получивших неуд на экзамене, брошенных любимыми, но, несмотря на удары судьбы, смеющихся и полных оптимизма. И тонкие струйки темной энергии, стекающие в гигантский сумеречный аккумулятор, спрятанный у них под ногами, батарею, делающую их счастливыми. Как гласит пословица, курочка по зернышку клюет. Веденеева воплотила народную мудрость в жизнь на все 100. Десятки миниатюрных батареек в этой аудитории и неизвестно сколько в соседних. Ежегодный ремонт для того, чтобы поменять их на новые. И вот в распоряжении ведьмы океан дармовой энергии. Энергии, добытой незаконным путем. «Вы идете?» Алексея переполняло желание действовать. «Секунду». Я вышел из сумрака, набрал номер Аркадия и выдал короткие инструкции. Веденеева держалась достойно. Пока Алексей ходил взад-вперед по комнате, излагая свою версию произошедшего, она даже не шелохнулась, смотрела прямо перед собой на изящный серебряный поднос с нетронутыми чашками кофе. Надо сказать, фактическую часть Светлый изложил довольно точно. По сути, он лишь пересказал то, что сообщил ему я, но пересказал сжато, четко, без прикрас. Увы, вскоре фактическая часть закончилась, и дозорного понесло. «Когда вы поняли, что Соловьев раскрыл вашу тайну, у вас не осталось выбора», — сурово вещал Алексей. «Вы знали, что он все расскажет нам и что вас потом ждет. Поэтому вы поехали вслед за Соловьевым. Не отпирайтесь, вас зафиксировали камеры дорожно-постовой службы. Вы так торопились, что угодили по дороге в аварию. Но вас это не остановило. Вы приехали к Соловьеву, обманом проникли в его квартиру и хладнокровно его убили». Веденеева едва заметно вздрогнула, бросила недоуменный взгляд на Алексея и снова уставилась на поднос. Она или была очень хорошей актрисой, или версия Светлого начала расходиться с действительностью. Впрочем, дозорный ничего не заметил. Он изобличал преступника. «Затем, зная, что убийцу будут искать, вы решили сбить нас со следа. В первую очередь подменить орудие убийства, во вторую — время преступления. Вы использовали ритуал Лазаруса, чтобы законсервировать тело Соловьева, имитировали многочисленные травмы и позже обставили дело так, будто он погиб в ДТП в ночь с воскресенья на понедельник». Он помолчал, а потом вкрадчиво продолжил. «Я понимаю, вы были напуганы. Он ведь не просто разрушил все, что вы с таким трудом создали. Он покушался на вашу свободу. Вы умоляли его ничего не рассказывать, но ему было на вас наплевать. Этот дурак даже не понимал, какими последствиями обернется его стукачество. А ведь вы, по сути, не совершили ничего непоправимого. Все живы-здоровы, никто не пострадал. Но нет, Соловьёву было плевать и на это. Он человек с принципами. Дурными, бесполезными принципами. Он просто не оставил вам выбора, ведь так?» «Я ничего не знаю про убийство», — прошептала Веденеева одними губами. «Он зашел ко мне, сказал, что все знает, что у него есть доказательства, что он все расскажет в дозоре. Я растерялась, все произошло так быстро, он уехал, и только тогда я бросилась следом. Попала в аварию, он не открыл мне дверь. Сказал, что нам не о чем говорить, что сейчас уже поздно, но в понедельник он первым делом позвонит в дозор. Он и слышать ничего не хотел». «И тогда вы его убили?» «Да как я могла его убить? Вы же видели заклятие на его двери!» Алексей осекся, но Веденеева запинки не заметила. Она посмотрела на меня и умоляюще прошептала. «Я ничего не сделала. Даже мужу не рассказала. Я вернулась домой и стала ждать. А потом пришли вы и сказали, что он мертв». Она замолчала. Я смотрел на ведьму и не мог избавиться от странного чувства, что она что-то скрывает. Нет, я не верил в то, что она убийца. Не верил с самого начала, не верил и сейчас. И все-таки какая-то недосказанность оставалась. Будь у нас разговор тет-а-тет, будь у меня больше времени, я сумел бы выяснить, в чем тут дело. Но времени не было. Алексей горел желанием вывести ведьму на чистую воду, и любые проволочки его только раздражали. «То есть вы отрицаете свою причастность к убийству?» «Что ж, ваше право. Прошу вас пройти со мной. Дальнейшая беседа пройдет в офисе ночного дозора. Если понадобится, мы привлечем инквизицию и круг правды». Веденеева побледнела. Я подумал, она хлопнется в обморок и решил вмешаться. «Лидия Николаевна, выслушайте меня внимательно. Если вы не имеете отношения к гибели Соловьева, вам не о чем волноваться. Ваши батареи, даже с учетом масштаба, тянут на нелегальное воздействие шестого уровня. Пятого, если вы занимались ими несколько лет. Условным наказанием вам не отделаться. Но и на серьезную статью ваш поступок не тянет. Запрет заниматься магией, клеймо, возможно, временное ограничение на свободу перемещения. В вашей жизни ничто не угрожает. В карцер вас не бросят. Если светлые привлекут инквизицию, я отправлю официальную просьбу от имени Дневного дозора, чтобы при рассмотрении дела в зале суда присутствовал темный инквизитор. Поверьте, лишнего на вас не повесят». Алексей бросил на меня яростный взгляд, но промолчал. Несколько секунд Веденеева продолжала разглядывать чашку с остывшим кофе, затем собрала остатки самообладания, поднялась и окинула Светлого презрительным взглядом. «Вы позволите мне одеться?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, подошла к шкафу. Алексей посторонился. Я заметил, что он держит одну руку в кармане на шокере. Веденеева его полностью игнорировала. Накинула шубу и процедила. «После вас». Актриса она была великолепной. Если бы не последняя фраза, я бы не догадался, что ведьма что-то задумала. Алексей же просто купился. Отвернулся и шагнул к двери, за которой уже ждали Аркадий и Витька-оборотень. А Веденеева за ним не последовала, шагнула в сторону и исчезла. Тень уже лежала под ногами. Я нырнул в сумрак мгновенно, ведьма едва ли сумела выиграть секунду. Но дальнейшее стало неожиданностью даже для меня. Веденеева не пыталась бежать или уйти на следующий слой. Она кошкой метнулась в распахнутый шкаф. И в следующий миг по мне ударил вихрь такой силы, будто Алексей в упор разрядил свой шокер. Удар был побочным эффектом активации спрятанного в шкафу заклятия. Щит вспыхнул всеми цветами радуги, поглощая всплеск энергии. Я на несколько секунд замешкался, пытаясь разглядеть происходящее сквозь разноцветную завесу. Не знаю, как все выглядело в реальном мире, но на первом уровне сумрака шкаф просто перестал существовать. На его месте крутилась черная воронка пару метров в поперечнике. Немногие могут похвастать, что видели такое заклинание в деле, но я узнал его сразу. «Сумеречный портал». Чрезвычайно опасное и потому редко применяемое заклинание. Унес жизни многих иных. Как и обычный портал, он позволяет даже начинающему магу совершить мгновенное перемещение. Только не в пространстве, а между слоями сумрака. И в этом таилась главная ловушка. Сумрак — чуждая нам стихия. Чуждая, но справедливая. Его липкие объятия вытягивают из нас силы, но он никогда не ставит непосильных задач. Если ты способен перейти на второй уровень, значит, его холод не выморозит тебя в считанные секунды. И наоборот, если холодные касания глубоких слоев для тебя смертельны, ты никогда не сможешь забраться так далеко. Тень, наш безмолвный проводник, просто сольется с тьмой последнего доступного тебе слоя и не пустит дальше, вглубь ледяного инферно. Но есть способ преодолеть естественные ограничения. Сфокусированный разовый выплеск силы способен ненадолго выжечь колею в миропорядке. Пробить туннель в места, куда тебе ход заказан. Создать сумеречный портал. Вот только войдя в туннель, мало кто остается в живых. Потому что оказаться на высоких слоях сумрака для слабого мага равносильно самоубийству. Сумрак не терпит наглецов, выбравших короткий путь. Не пройдет и минуты, как он выпьет все силы, оставив от иного бледную тень. Некоторые успевали понять ошибку и спастись бегством на нижние слои. Большинство осознавало ее слишком поздно. Веденеева либо не знала этого, либо отчаялась настолько, что предпочла плену бегство сквозь портал, что в свою очередь означало одно. Она вовсе не так невинна, как пыталась нам показать. Во всяком случае, допрос в круге правды пугал ведьму куда больше сумеречного холода. Я вызвал тень. Шаг вперед, и кафедра превратилась в пещеру. Краем глаза я уловил рябь. Кажется, Алексей сообразил, что подследственная убегает, и бросился в погоню. Только куда ему с пятым уровнем? Я снова вызвал тень, шагнул еще глубже на третий слой. И невольно выругался. Черная воронка танцевала и здесь. Она изменилась и больше походила на агонизирующую каракатицу. Но не утратила силы и вела дальше, на четвертый слой. И вот это мне совсем не понравилось. Не потому, что пугало столь глубокое погружение, я бывал на четвертом слое раньше. Просто Веденеева не производила впечатления сумасшедшей авантюристки. Попытку побега в случае неудачи она еще могла списать на нервный срыв. Но сумеречный портал на четвертый слой — другое дело. Сумрак не обманешь. Ведьма пятого уровня комфортно чувствует себя на первом слое и при значительном усилии способна подняться на второй. Третий ей недоступен, хотя она смогла бы продержаться там несколько минут. Четвертый убьет ее практически мгновенно. Веденеева об этом наверняка знала, и тем не менее портал вел именно туда. Пальцы сжались на рукояти Сая. Правой рукой я коснулся амулета силы. Тень выползла из ниоткуда, нехотя потекла к моим ногам, прокладывая путь на четвертый слой. И я шагнул вперед. Накатило, подобно волне. Высокой волне, врезавшейся в тебя при попытке войти в море. Я потерял ощущение верха и низа, и я отчаянно барахтался, пытаясь вернуть равновесие, найти хоть какую-то опору. А стихия безжалостно била и швыряла меня из стороны в сторону. Щит полыхал и кусался, раз за разом отражая прямые выбросы энергии. Но полностью поглотить столь мощный выплеск силы не мог. Среди безумного разноцветия внезапно возникло удивленное лицо Алексея. Я почувствовал еще один удар, и вдруг все закончилось. Мы лежали на полу кабинета рядом с превратившимся в труху шкафом. От кресел мерзко тянуло паленой кожей. «Что?» — Алексей попытался встать на ноги. Не преуспел и остался стоять на четвереньках. «Что произошло?» «Портал!» Я стиснул зубы и не без труда выпрямился. Каждый вдох давался с трудом. Под сердце точно вогнали раскаленный гвоздь. «Портал сдетонировал!» «Портал?» — тупо повторил Светлый. «Какой портал?» «Сумеречный!» Я протянул руку и помог ему подняться. Смотреть, как тщеславный слюнтяй корячится в бесплодных попытках разогнуться, было выше моих сил. Алексей поймал меня на выходе из офиса 2 дня спустя. Выглядел он неважно. На скуле лиловел удачно оставленный моим локтем синяк. У меня слегка побаливали ребра, хоть Леночка и срастила кости. «Я разослал слепок ауры по дозорам и сообщил в Инквизицию», — поведал дозорный и голосом прокурора добавил. «Если она ушла, ее рано или поздно поймают». Я пожал плечами. Убеждать других — занятие неблагодарное, особенно если эти другие имеют свою непоколебимую точку зрения по всем вопросам. Ведьма не имела ни единого шанса. Такой взрыв не пережить даже высшему. Несмотря на то, что я стоял на другом пласте реальности, ударная волна почти пробила мою защиту, протащила через 3 слоя сумрака и вышвырнула в обычный мир. Что творилось в эпицентре, страшно представить. Однако Алексей в гибель Веденеевой не верил, а меня считал чуть ли не соучастником побега. Я не стал его разубеждать. В конце концов, я не психолог и не психиатр. Если человек склонен безотчетно верить своим фантазиям, его личное дело. «И все-таки не пойму», — пробормотал дозорный. «Зачем эти штучки с трамваем? Неужели она и правда думала, что собьет нас со следа? Могла бы придумать что-нибудь более правдоподобное». «Хорошо, что шуба тебя не беспокоит». «А?» Алексей вырвался из плена собственных дум и посмотрел на меня. «Какая шуба?» «Дорогая». Я отмахнулся от новых вопросов и, держась за бок, сел в машину. Алексей, гордо вздернув нос, зашагал прочь, назад, в офис светлых, где ему самое место. Мягко заурчал мотор. Я вырулил на шоссе и постарался выкинуть весь бред из головы. Не стоило упоминать про шубу, но, кажется, я заразился от светлого недоучки мнительностью. Даже смешно. Факты лежали передо мной. Факты неоспоримые. Факты, которые я прочувствовал на собственной шкуре. Ведьме пятого уровня предъявили обвинение и пригрозили кругом правды. Ведьма не стала ждать суда, сбежала, использовав заранее подготовленное заклятие. Заклятие оказалось ей не по зубам. Портал взорвался, похоронив беглянку и изрядно потрепав меня. Все выглядело так естественно. Совсем как разыгранная ею сцена, раскусить которую я смог лишь на последних словах. А еще была шуба. Шуба, которая не шла у меня из головы. Шуба, которую Веденеева накинула перед тем, как прыгнуть в портал. Я раз за разом мысленно прокручивал сцену побега и не мог избавиться от ощущения, что ведьма не пыталась отвлечь внимание. Она заранее готовилась к побегу и просто не хотела оставлять шубу. Свою любимую вещь в гардеробе. Проклятие! Отчаявшиеся беглецы не берут в дорогу шуб! Я прикрыл глаза, следя за дорогой через линии вероятности. Забудь, просто забудь. Не хватало на старости лет уподобиться курсанту ночного дозора. Причина твоих метаний проста. Тебя гложет то, что ты до самого конца не верил в ее вину. Но ведьма бежала на твоих глазах. Какие еще нужны доказательства? История закончилась. Веденеева мертва. Точка. Что до несуществующего трамвая, какая в сущности разница, как был убит маг? В чужую голову не влезешь. О чем думал убийца, мы теперь никогда не узнаем, поэтому надо просто забыть. Сейчас гораздо важнее составить букет, который понравится Леночке. Я вновь открыл глаза, притормозил у обочины и зашел в цветочный киоск.